458. Сентябрь 23. Узлы света нормируют правильное и равномерное распределение его по поверхности планеты. Получается как бы плат изолирующий или заградительная планетная сеть. Узлами передачи являются трансформаторы, аппараты человеческого организма, несущего на себе упор напряжения огненной энергии мощной динамомашины духа ведущего иерарха планеты. Нести на себе упор нагнетения огненной энергии могут лишь натуры огненные, но ноша велика, ибо меру и нагружение является предел напрягающий. Это есть высшая форма служения человека, требующая особого утончения организма. Лучи должны преломиться, то есть быть трансмутированы. Непреломленные сознанием они иссякают для земли, улетая в пространство. Растения гибнут без эманации света. Они тоже поглотители, трансформаторы и распределители праны. Также отмирает и часть планеты, лишенной узлов передачи или центров распределяющих. Если бы из некоторых мест были удалены эти центры, немедленно бы прорвался подземный огонь. Конечно, каждый человек воспринимает свет, без него не может существовать даже его физическое тело. Антитезой света является абсолютная тьма, исключающая какие бы то ни было формы жизни. Даже темные, свет отрицающие, живут его отблесками, подрубая сук, на котором висят. Даже самый потемневший, чтобы быть видимым и существовать, должен иметь в себе какое-то смутное и слабое подобие света огня, иначе он будет ничто. Пусть этот огонь будет тускл, дымен и мрачен, но искры его искажены все от того же единого света. Свет во всех. И если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма, так спрашивал учитель, зная их свет поносящих. Итак, жизнь. Всякая жизнь есть утверждение той или иной степени огня, являющегося, в свою очередь, модификацией того же света. Ибо свет есть его высшая форма, и форма именно огненная, но уже недоступная в сокровенной огненности своей для глаза земного и даже тонкого. Ибо призматическое зрение, или зрение, преломляющее огни кристаллов тончайших энергий, есть высшее достижение духа на вашей планете. Непреломленные огненным глазом, они не существуют для сознания. Мир огненный закрыт для низшего сознания. Но цель человека на Земле именно ассимилировать сознанием огни высшие и область незримого сделать реальностью. Воздействие пространственных огненных лучей будет усиливаться, да вы смогли зазвучать на них все. Провод, не выдержавший напряжения, перегорает. Значит, он негоден. Негодные организмы перегорят. Сказал, негодные жизни уйдут. Царство грядущего света есть эпоха особого напряжения огненных энергий, которые насытят жизнь. Гнилые оболочки обречены на перегорание, то есть уничтожение, потому не будем огорчаться нагнетением непомерным, ибо они приуготовляют наш аппарат к постепенной их ассимиляции. Также будем помнить о пределе напрягающем. Кто-то захочет избежать необходимости огненной, но спасения не будет. Даже самый воздух, вдыхаемый, будет насыщен огнем. Спасение в посильной ассимиляции света, срочной и неотложной, ныне уявляемой в грозном преддверии грядущего. Самому главному найдем время и место. Перед катастрофой готовность сознания должна быть явлена.